Серджио. Первая встреча. Где-то в Индийском океане. Под прикрытыми веками пульсировали разноцветные пятна. Они то увеличивались, то плавно уменьшались, а потом сливались в узоры, как в детском калейдоскопе. Иногда пятна складывались в какие-то мутные картинки, напоминающие кадры из дерганого старого кино. Немого кино. Вот он, Макс Малин, почему-то сидит в инвалидном кресле, и его везут через огромный зал аэропорта. Кто везет, не видно. Но рядом идет Джия и почему-то вытирает ему рот платком, что-то озабоченно рассказывая, как говорят, с детьми или умственно отсталыми. Нет, это не Джия. Это та самая Белла, которая уколола его в шею там, в римском Эксельсиоре. Тошнота. Укачивает. Возникает каюта. За окном солнце и синяя водная поверхность, испещренная седыми клочьями. Корабль слегка качает. Он лежит на кровати у иллюминатора, пытается пошевелиться, но тело не слушается, руки и ноги тяжелые. Что со мной? Неужели паралич? Даже закричать не получается. И снова пустота, вязкая и глубокая. Пленник почувствовал свет. Не пятна, а самый настоящий свет, солнечный и пронзительный, проникающий сквозь вздрогнувшие веки. Он осторожно пошевелил пальцами рук, потом ног. Тело было послушным и безболезненным. Очень хотелось потянуться, выгнув каждую застоявшуюся мышцу, каждый сустав. Но он не стал этого делать, а лишь слегка приоткрыл глаза и обнаружил, что лежит в огромной кровати, накрытой легкой белой простыней. Большая комната. За окном виднеется бурная тропическая растительность. В просвете между широкими листьями тянется голубая морская панорама. Солнце бьет в большие окна, но в хорошо кондиционированном помещении прохладно. По легкому движению воздуха он почувствовал, что в комнате находится кто-то еще. А, будь что будет, все равно уже никуда не деться. Макс полностью открыл глаза и слегка приподнялся на кровати, натянув на обнаженное тело простыню, приятно пахнущую свежестью. Невысокая и, как показалось Малину, очень красивая мулатка в коротком белом халате тут же поднялась с кресла и, отложив смартфон, подошла к нему. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она с мягким акцентом, свойственным жителям Восточной Африки. «Хорошо. Где я? Кто вы?» «Я Айна. Мне надо ухаживать за вами. Вы в гостях у хозяина. Он очень хороший человек, и мне приказал, как только вы проснетесь, сразу же доложить Алексу. Я сейчас». Она грациозно и плавно двинулась к двери. «Подожди, Айна. Как долго я здесь? Назови имя хозяина». «Прощайте. Сейчас придет мистер Алекс и все вам объяснит». Девушка вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Малин уже пришел в себя настолько, что смог отметить два весьма важных пункта. Дверь не защелкнулась на замок, а осталась прикрытой. И на окнах не было решеток. Значит, он не пленник. Странно как-то. Макс помнил все, что случилось в римском отеле. Догадывался, что его куда-то очень долго везли. Сначала самолетом, а потом на корабле. Что происходит? Неужели он действительно попал к тому самому человеку, встречи с которым так долго искал? Но почему же тогда нет наручников, двери и окна открыты и никакой охраны? А может, они за дверью? Вон в углу торчит синим яйцом зрачок видеокамеры. «Добрый день, господин Малин». Макс вздрогнул и обернулся к беззвучно открывшейся двери. В комнату вошел высокий черноволосый мужчина европейской внешности. Пронзительные голубые глаза, строгие черты лица, волосы зачесаны назад. На вид лет 40 или около того. Незнакомец был облачен в легкую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами и белые джинсы. Одежда подчеркивала отлично тренированное тело. Двигался красавец мягко, но слегка лениво, как опасный, но пока еще сытый хищник. «Здравствуйте», — тихо ответил Макс, вставая с кровати и кутаясь в простыню. «Я, простите, как-то немного раздет». «Не переживайте. Позволю себе предложить вам одежду, которая наиболее подходит для местного жаркого климата. Она вот здесь, на стуле. А на столе находится все содержимое ваших карманов, личные вещи. Не стесняйтесь, здесь все в вашем распоряжении. Вы же так стремились сюда, и поэтому вы наш гость. Прошу». Малин встал и, зайдя за ширму, надел такие же, как у незнакомца, светлые джинсы и легкую рубашку с короткими рукавами. Когда он натягивал джинсы, то обнаружил, что его лодыжку плотно облегает легчайший металлический браслет, на первый взгляд даже без замка, но с утолщением примерно в полдюйма на внешней стороне ноги. Теперь понятно, почему двери не заперты и на окнах нет решеток. Макс молча сгреб со стола деньги, кредитки, документы, флеш-накопитель и разложил свои сокровища по карманам. Выйдя из-за ширмы, он остановился напротив незнакомца, смерив его коротким пронзительным взглядом. «Присаживайтесь в кресло. «Виски, кофе, вода», — спокойно предложил мужчина. «И будем знакомиться». «Воды, пожалуйста», — хрипло произнес гость, вдруг почувствовав страшную жажду. Через минуту он сидел в кресле напротив, держа в руках высокий стакан с ледяной водой. «Меня зовут Алекс», — непринужденно заговорил тот. «И я доверенное лицо хозяина этого дома и всего острова, где мы с вами находимся. Нашего хозяина зовут Серджио, и, насколько мне известно, именно его вы уже длительное время так настойчиво желаете видеть». «Он же Новак, Ларионов, Сантана и так далее», — выпалил Макс. «Или я в чем-то ошибаюсь?» «Не знаю, господин Малин. Для меня он просто Серджио, и не в моей компетенции знать что-то большее. А на ноге у меня просто украшение, сувенир». Алекс, закинув голову, рассмеялся, но глаза его никакой радости не выражали и продолжали изучать лицо собеседника. «Вы, господин Малин, как я предполагаю, отлично поняли, в гостях у кого находитесь. И уверен, что не ошиблись. Вы попали в число не более 10, максимум 15 человек во всем мире, которые удостаивались чести общаться с господином Серджио лично, при этом осознавая и понимая, кто он такой. И поэтому, зная ваши физические и умственные возможности, мы на всякий случай обезопасили себя этим браслетом. Скажу вам откровенно», — продолжал мужчина, — «мы сейчас на острове, расположенном в открытом океане. Он охраняется как обученными профессионалами, так и всевозможными электронными системами, включая блокировку и контроль любых сообщений. Вся телефонная и интернет-связь идет через фильтры. Извне, с большой земли, также невозможно ничего отследить. Весь трафик проходит через множество удаленных доступов. А браслет? Браслет – штука очень интересная и эффективная. Если вы вышли за определенные контуры, ограниченные этим домом и ближайшими 100 метрами от него, то игрушка сначала предупреждает, а потом взрывается, оставляя вас без ноги. Но я не думаю, что вы настолько отчаянный, что решитесь проверять возможности браслета. Правда же?» «Я, может быть, и отчаянный, но не идиот. Я все понял, спасибо. А что еще угрожает моей жизни?» «Ничего, хотя нет. Понимаете, наш хозяин Серджио – человек весьма пожилой, но при этом вполне возможно вызовет у вас определенные негативные эмоции. И в случае любой агрессии с вашей стороны, мне достаточно нажать кнопку на пульте, который всегда находится при мне, и браслет сработает, не покалечив никого, кроме вас. Дублирующие кнопки есть и в некоторых других местах. Но я уверен, что у вас, как у журналиста, желание узнать истину и получить уникальную информацию возобладает над тупой агрессией или желанием отомстить, да?» «Конечно, мистер Алекс». «Послушайте, давайте без мистеров, сэров или господ. Я Алекс, вы Макс. Устраивает? Тем более мы с вами ровесники». «Договорились, Алекс», — согласился гость интонацией, выделив имя собеседника. «А что с Ричардом?» «Думаю, что ваш друг жив, здоров и очень обеспокоен вашим исчезновением во время совместной пьянки в отеле. Насколько я знаю, он проснулся у себя в номере в соседнем отеле совершенно похмельным и разбитым. И, скорее всего, не смог даже вспомнить, что произошло за последние сутки. А сейчас, насколько мне известно, он уже улетел к себе в Швейцарию». «Спасибо, Алекс. А что будет со мной? Когда состоится встреча с Серджио?» «Сейчас 12 часов дня. Отдохните часок. В баре напитки, фрукты. А в час дня господин Серджио приглашает нас на ланч. Я зайду за вами». И кивнув, он вышел так же беззвучно, как и появился. Малин достал из бара бутылку виски и был весьма удивлен, увидев легендарный Гленфиддич 1937 года стоимостью в 20 тысяч долларов. Также он обнаружил в баре 140-летний коньяк Hardy Perfection. Примечание. Hardy Perfection – уникальный старинный коньяк, срок выдержки спиртов которого составляет более 100 лет. Разливается в номерные графины из чистого хрусталя. И несколько бутылок вина «Cheval Blanc» 1947 года. Ого, здесь одного только алкоголя тысяч на 200. Пещера Аладдина. Однако, рассмотрев коллекцию бутылок, он отошел от бара. Сейчас спиртное могло оказаться весьма опасным. После каких-то уколов и перед первой встречей с Серджио. Налив кофе, Макс сел в кресло и попытался унять раздирающие его чувства, в которых смешались страх, азартное торжество конечной цели и почему-то глубокая тоска, сосущая под лопаткой. Нет, стоп. Надо понять свои дальнейшие действия, разложить их по полочкам и выбрать линию поведения. Господи, какие линии поведения? Что за чушь я несу? Я сейчас встречусь с самым великим преступником последних столетий, человеком, который управляет огромной невидимой империей и которого мечтают найти любая спецслужба мира и большинство преступных синдикатов планеты. Ровно в час дня раздался стук в дверь. Алекс вошел в комнату и кивком головы предложил гостю следовать за ним. «Вы готовы, Макс?» «К чему?» «К встрече с человеком, которого вы так хотели увидеть». «А у меня есть варианты?» — съязвил Малин. «Пожалуй, нет». «Тогда идемте, Алекс. Есть хочется», — улыбнулся Макс, вставая с кресла. Они вышли в очень широкий длинный коридор, отделанный панелями темного дерева. В неглубоких освещенных нишах, расположенных через каждые несколько метров, висели картины. Малин, несмотря на волнение, чуть замедлил шаг, всматриваясь и осознавая, что перед ним настоящие полотна времен эпохи Возрождения. Вот бы Ричард увидел. «Интересуетесь?» — повернулся к нему проводник. «Это два неведомых миру Рафаэля, это ранний да Винчи, Джорджони, Караваджо». «Об этих шедеврах кто-нибудь знает?» «Да, конечно, Серджо знает. Я и теперь вы», — рассмеялся Алекс. «Ну да, и еще совсем редкие гости. Пара человек, охрана и прислуга. В каталогах этих картин либо вообще нет, либо они отмечены как утерянные или украденные». «А где же Босх?» «Великий Иероним — это отдельная история, и его работы находятся только в апартаментах Серджо и там, где он чаще всего бывает. Здесь же просто коридор Возрождения». «Это не коридор. Это целая галерея. А еще есть какие-то другие коридоры?» «Да, малых голландцев, импрессионистов, скульптуры Древнего Рима, русской иконописи. Но мы уже пришли». Они оказались перед высокой резной дверью. Постучав, Алекс приоткрыл створку и пропустил вперед Малина. Небольшой зал с одной стороны был залит солнечным светом, струившимся из окон, расположенных вдоль левой стены. При этом странная архитектура помещения оставляла противоположную стену и всю правую часть помещения в мягком полумраке. Там находился длинный тяжелый стол, красиво сервированный на три персоны. «Заходите, мой друг. Я рад вас видеть в своем доме», — раздался низкий, уверенный голос. Из двери в другом теневом конце зала вышел высокий человек, чье лицо находилось в тени еще на протяжении нескольких секунд. «Меня зовут Серджио». Свет упал на вошедшего, и Малин смог рассмотреть его. Навстречу твердой походкой шел статный худощавый старик, одетый в темную рубашку, застегнутую на все пуговицы, и темные брюки. Тонкое лицо, черные, с легкой сединой волосы, зачесаны назад, идеально ровный нос и плотно сжатые губы. Но глаза... Глаза светились какой-то странной желтизной, рвущейся из неведомой глубины, пугающей, как свет несущегося навстречу в ночи поезда. Даже днем, даже в лучах рвущегося в окна солнечного света. Он протянул руку, и Макс неожиданно для себя ощутил теплое рукопожатие. На безымянном пальце хозяина блеснул очень крупный голубой бриллиант изумительной красоты, обрамленный в белое золото. «Итак, меня зовут Серджио. Другие мои имена, насколько я знаю, вам уже известны. Во всяком случае, большая часть из них. Могу я вас называть просто Максом? Мне уже 86 лет. Я старше вас более чем в два раза». «Да, конечно, мистер Серджио». «Просто Серджио. Прошу к столу». Малин смотрел на этого человека, выглядевшего намного моложе своих лет, и в голове звенела единственная мысль, вдруг совершенно не кстати выплывшая из подсознания. Почему тот, на чьей совести тысячи жизней, миллионы сломанных судеб, настолько хорошо сохранился и находится в отличной физической форме, а многие близкие и родные Максу люди, светлые люди, сделавшие столько хорошего, старели не по возрасту и уходили из жизни в самом расцвете? Они расположились за столом. Серджио во главе, справа присел Алекс, а Малин устроился напротив, спиной к окну. «Послушайте, Макс, вы мой гость, и поэтому я позволю себе предложить определенный план дальнейших действий», — заговорил хозяин. «Мы сейчас пообедаем, а после еды вы начнете удовлетворять свое любопытство. Ведь ради этого вы меня искали». «И не только». Журналист поднял глаза и спросил неожиданно даже для себя. «Зачем вы убили Джию?» «Примите мои соболезнования, Макс». Серджио откинулся на высокую спинку стула. «Я не давал никакого распоряжения по поводу вашей подруги, так как вы оба мне были нужны живыми, в целости и сохранности. Ее смерть полностью на совести Николаса и его долболомов, которые, охотясь на вас, не нашли ничего лучшего, как убить девушку. Я всегда даю работу только самым способным. Но и у них тоже бывают ошибки. Человеческий фактор, понимаете ли. Простите их. А тот, кто непосредственно это сделал, уже наказан. Что с ним? Он умер. Так случилось. Но умер он не потому, что убил девушку, а потому что плохо выполнил мои указания. Ну, давайте обедать. Что предпочитаете? Мясо, птицу, рыбу? Еще один вопрос на голодный желудок, сэр Джо. Да, пожалуйста. Почему я живой? Почему я понадобился вам живым? И почему, судя по происходящему, я еще проживу какое-то время? И тут хозяин рассмеялся, тихо, как шелест листвы. Потом быстрым жестом приложил салфетку ко рту, убрал и заговорил. Уважаю, Малин. Вы должны были задать этот вопрос еще на первых секундах нашей встречи, но продержались целых 5 минут. Поэтому отвечаю, не дожидаясь окончания обеда. Вы можете быть спокойны за свою жизнь, так как у меня имеются большие планы в отношении вас. И если мы придем к определенным договоренностям, в которых мы оба заинтересованы, то вы будете жить долго и, наверное, счастливо. Если, конечно, не попадете под машину или вам не упадет кирпич на голову. И еще вы прославитесь, так, как ни один журналист планеты. Вас устраивает такой ответ? Да, сэр Джо. Хоть и непонятно про договоренности, но гарантия сохранения моей жизни на какой-то промежуток времени, в общем-то, меня пока успокаивает. А из еды я бы предпочел хороший кусок мяса средней прожарки. Алекс нажал кнопку в торце стола, и через минуту в комнату вошли 2 официанта, смуглые и высокие, в одинаковых белых костюмах. Один быстро и элегантно расставил на столе легкие закуски, а второй начал разливать напитки. Макс почувствовал, что очень голоден, и еще ему вдруг страшно захотелось выпить. «Виски, пожалуйста, льда чуть-чуть». И через несколько минут потрясающий терпкий напиток 80-летней давности легкими молоточками застучал в голове и упал куда-то вниз живота, приятно защекотав. При этом опьянение было совсем легкое, не туманящее разум, а наоборот, проясняющее. Картинка становилась четче и понятней. Его сотрапезники, явно наслаждаясь, смаковали «Шато Мутон Ротшильд» 45-го года, обсуждая послевкусие и полутона напитка. И тут совершенно неожиданно Серджо прервал разговор о вине и, повернувшись к Максу, на отличном русском языке, правда, с легким акцентом, напоминающим прибалтийский, поинтересовался. «А вы помните свое детство в России, в Ленинграде?» «Помню». Малина вдруг охватило неприятное чувство, вызывающее озноб, которое бывает тогда, когда кто-то, находящийся за чертой, вдруг пытается ее перешагнуть. Перешагнуть и рассмотреть все то, что ты бережешь и греешь внутри себя. И он еще раз сухо повторил. «Помню». «Ладно, друг мой, расслабьтесь». Серджо снова перешел на английский. «Я не собираюсь лезть в ваши воспоминания, которые вы так оберегаете. Как говорил ваш великий поэт и певец, я не люблю, когда мне лезут в душу. Высоцкий, по-моему. Мой знакомый из России всегда в машине включал его песни». Господи, Макс вдруг понял, почему голос хозяина сразу же показался ему таким знакомым. Он слышал этот голос на записи разговора, обнаруженного в архиве маршала. Того самого разговора, который состоялся в 6:50 утра перед гибелью близнецов 11 сентября 2001 года между неким Джеймсом и неизвестным. Такой голос перепутать невозможно. Неизвестный и Серджио – это один и тот же человек. И этот человек сейчас сидел за столом рядом с Малиным. Несколько смен блюд прошло под легкий разговор о вине, музыке и рассуждении хозяина о русской литературе первой половины 20 века, которую, как оказалось, он неплохо знал. «Знаете, Макс, я восхищаюсь Бабелем и Булгаковым, а последнего считаю одним из самых грандиозных писателей 20 столетия. Рядом с его вселенским фантастическим реализмом меркнут все иные мировые величины литературы. Булгаков – художник слов. В нем и изящный Вермеер». Примечание. Ян Вермеер – нидерландский художник-живописец 17 века, мастер бытовой живописи и жанрового портрета, и безумный Иероним Босх одновременно. «Босх? Именно он и помог мне вас найти», – вдруг сменил тему гость. «Дорогой мой, вы ошибаетесь, все было наоборот. Великий Иероним заманил вас ко мне, так как я изначально знал всю историю поисков вашего коллеги Бервика. И благодаря его неплохой идее с Босхом вы оказались у меня в гостях. Но раз уж мы заговорили о Босхе, то я не откажу себе в удовольствии похвастаться. Алекс, пожалуйста». Тот взял пульт, лежащий на краю стола, и нажал кнопку. Раздалось легкое жужжание. И Макс увидел, как темные шторы, находящиеся на противоположной стене, плавно разошлись в стороны, и над ними зажглась длинная лампа. Он привстал. Перед ним был знаменитый триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Тот самый триптих, в 3 створках которого гениальный художник изобразил весь человеческий опыт, от жизни земной до загробной. Слева стелился таинством рай, справа безумствовал ад. а посередине – пугающий сад земных наслаждений. Каждой своей деталью картина магически притягивала к себе, вбирала в себя все внимание и больше не отпускала. Макс отодвинул стул, подошел и замер, прильнув взглядом к ужасающему средневековому сюрреализму ада. «Странно», — тихо заговорил он, — «в музее Прадо оригинал «Сада земных наслаждений» на меня не произвел такого впечатления. Может быть, виновата толпа вокруг, атмосфера не та, а здесь я один на один. Господи, Серджио, кто создал эту гениальную копию?» «Друг мой», — усмехнулся тот, подойдя к картине, — «настоящий сад земных наслаждений Иеронимуса Босха перед вами. А в Прадо вот уже много лет находится блистательно сделанная копия, написанная в конце XVI века, через 100 лет после смерти Босха». И, поймав удивленный взгляд гостя, Серджио продолжал. «Вы не представляете, сколько сил и денег стоило мне заткнуть рот тому реставратору, который совершенно случайно обнаружил под старым триптихом великолепную копию сада, сделанную кем-то из последователей школы Босха. И во сколько десятков миллионов долларов мне обошлась элегантная замена оригинала на копию в музее Прадо. Но даже если вы когда-нибудь напишете об этом в своей книге, то вам все равно никто не поверит. Откуда вы знаете про книгу? А если знаете, то почему так спокойно говорите о возможности ее написания? Это ведь будет разоблачение вашей жизни и, соответственно, смерть». «Уважаемый господин Малин», — улыбнулся Серджио, подняв бокал с вином, — «я про вас знаю очень много. А ваша книга, которая разоблачит меня и всех тех, кто был все эти десятилетия вокруг меня, нужна мне не меньше, чем вам. Это не моя смерть, это моя жизнь. И ваша тоже». «Не понял». «Так как мы уже пообедали и восхитились моим любимым Босхом, предлагаю снова налить и продолжить нашу увлекательную беседу, в том числе и о вашей будущей книге». Ошарашенный услышанным, Макс подошел к столу и буквально упал в мягкое кресло, заменявшее ему стул. «Еще раз повторю, господа, я не понимаю, разъясните». Невозмутимый Алекс явно не собирался прерывать свое молчание, только слегка улыбнулся и разлил напитки. Гостю виски, а хозяину и себе вино. После минутной тишины Серджио заговорил. Его голос был чеканен и низок, а глаза с желтым, почти рыжим оттенком не отрывались от лица слушателя. «Вы действительно выяснили столько, сколько не знал обо мне никто на планете, пожалуй, за исключением Алекса. Хотя то, что удалось узнать вам, Макс, это лишь небольшая часть моей жизни. Но факт остается фактом. Вы знаете, что я Луис Кристобаль Сантана, родившийся в 1933 году и погибший в авиакатастрофе в 1957 году. Вы знаете, что я еще и Том Уокер, который в 1963 году присутствовал при убийстве президента Кеннеди и убитый у озера Мичиган в том же году. Вы удивлены, Малин? А, вы не знали имени Тома Уокера? Так вот, под этим именем я находился тогда в Далласе. Примите это к сведению. Я — это и Мартин Вайс. Тот самый Вайс, который после убийства Кеннеди с помощью людей президента Джонсона организовывал все военные поставки во Вьетнам и заработал миллиарды на этом. А в 1967 году пропавший без вести во вьетконговских джунглях. Конечно же, вы знаете, что я побывал и Полем Морелем. Да-да, финансистом Морелем, связанным с Коза Нострой и Ватиканским банком Амбразиана. Тем самым, который находился на площади Святого Петра во время покушения на римского папу. А потом Морель исчез в неизвестном направлении. Продолжаем перечислять ваши знания? Конечно, Серджио, это очень интересно. Также вы уже знаете, хозяин пригубил вино и улыбнулся, что я и есть загадочный прибалтийский россиянин Игорь Ларионов, благодаря которому в 1998 году исчез транш Международного валютного фонда почти в 5 миллиардов долларов, предназначавшийся для России. И тогда же при странных обстоятельствах погиб банкир-миллиардер Эдмонд Сафра, который собирался дать показания ФБР, не выдержал Малин. Да, это так, мой дорогой друг. Кроме того, вам удалось выяснить, что я и есть Эрик Новак, который присутствовал при уничтожении башен-близнецов 11 сентября 2001 года. И еще, по моим сведениям, вы знаете, что этот нехороший Новак вел переговоры с некими неведомыми сотрудниками американских спецслужб о том, что птички вылетели. Думаю, и голос вы тоже сейчас узнали. Правда же? Да, узнал. Дальше, Серджио. Кстати, Макс, ваши всевозможные гаджеты остались в комнате. Но не переживайте. Наш разговор записывается на аудио, и потом часть этой записи будет передана вам. Вы журналист, и для будущей книги вам, разумеется, понадобятся записи, а в дальнейшем я обеспечу вас и другими неопровержимыми доказательствами того, о чем я буду рассказывать. Но возвращаюсь к перечню моих имен и дел. Итак, все вышеперечисленное, и убийство Кеннеди, и покушение на римского папу, и исчезновение российских 5 миллиардов, и гибель банкира Сафры, и уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке организовал я. Я уже это понял, медленно кивнул гость, смотря в глаза старику. Знаю, поэтому сейчас и говорю с вами, спокойно продолжил Серджио. Но поймите главное, я лично ни в кого не стрелял и ничего не взрывал. Я выполнял только то, что было так необходимо другим людям, которые мне платили за мои действия. Я всего лишь получал огромные дивиденды, исчисляемые в миллиардах долларов, от моего, простите за нескромность, гениального мозга. Но по сути, все это лишь бизнес. Большой бизнес, основанный на двух главных людских страстях – жадности и жажде власти. Мир безумен, друг мой. Он давно уже превратился в тот самый кошмарный ад, который предрекал Босх. Это бездна. Бездна порока, продажности, предательства, лжи, денег, войны за власть. А я всего лишь зеркало над этой бездной. Не более. Понимаете, о чем я? Не уверен. А дальше-то что, Серджо? А дальше, уважаемый Макс Малин, урожденный Максим Малинин, предлагаю прервать разговор, чтобы вы не утонули в потоке информации, и продолжить нашу беседу завтра. Также в обед. А сейчас вы просто мой гость, и я предлагаю совершить небольшую экскурсию по моему острову. Согласны? Впрочем, у вас особого выбора-то и нет. Вы правы. — ответил его собеседник, вставая. Молчаливый Алекс тут же оказался рядом с ним. «Макс», — прошептал он, — «сейчас мы пройдемся по территории, и я очень прошу вас не забывать про браслет и про то, что здесь вся связь идет только через наши сети. Везде видео и охрана. Всю информацию, которую сочтет нужным предоставить вам Серджио, включая записи, документы, фото и прочее, вы и так получите в полном объеме. Так что без инициативы, пожалуйста. И еще». Определить местонахождение острова невозможно. Вокруг тысячи миль Индийского океана. Хорошо, Алекс, я обещаю.